Поэтому ему нужно было начинать уже сейчас готовиться к тому, что его опять попытаются захватить. И не так, как в прошлый раз, где мотивы и цели так и остались ему неизвестны, а уже на полном серьезе, возможно даже с поддержкой высокоуровневых искателей и героев. Хорошо еще, что спустившиеся до 12-го и тем более 13-го этажа не спешат рассказывать остальным, что их там ожидает, а потому разведчики южан не так-то много и знают. Так что если кто-то попробует его штурмовать, то его ждет множество сюрпризов. Но опять же, это начнется не сразу, так как любая реакция все равно требует времени, да и уверено оно было, что боги северян попытаются ставить палки в колеса своим коллегам-конкурентам с юга. Так что время у него было, время на то, чтобы открыть людям и эльфам не только место силы, но и какое-нибудь обычное подземелье, в котором не было бы всего этого сюжета и откровений, а только монстры и различные биомы. Тем временем гоблины вышли из лифта и принялись осматриваться. В этой группе были представители всех групп, испытатели, ассистенты, техники и даже один рабочий с 12-го этажа, но все они продемонстрировали отличные практические навыки прыжков с парашютом, пусть и в контролируемых условиях искусственных биомов, и были из первых партий, имея максимальный доступ к его базам знаний, к которым оно специально добавило еще одну. Это была база знаний про сам аэропорт, про дирижабли и воздухоплавание, так что ему даже особо объяснять ничего им не требовалось, они сами узнавали все, что им нужно было знать. Вообще, изначально оно просто планировало отправить сюда группу, чтобы они взяли дирижабли и полетели к месту силы, которое оно соорудило в лесной глуши. Так как рядом был какой-то городок, то народ бы заметил и среди них обязательно появились бы любопытствующие, кто отправился бы посмотреть, что это было и куда непонятная штука полетела. Но потом оно решило, что так будет неинтересно и решило разыграть немного другую сцену. Саму группу подземелья оставила, только уменьшила ее состав и, прежде чем отправлять к аэропорту, организовала для нее собрание у начальника на 6-м этаже. Причем, сделала это так, чтобы эльф-старейшина увидел, как они идут на собрание, а потом сумел подслушать, о чем гоблины разговаривают. Понятно, что особо он ничего не понял, ведь многие из использованных в тех разговорах гоблинами слов ему были просто неизвестны, но зато потом, когда дирижабль прилетит к острову, ему станет понятно, о чем же гоблины говорили. И да, оно решило пригнать дирижабль к острову и уже от него направиться к месту силы, взяв на борт большую группу гоблинов. Во-первых, это позволит сразу показать всем на острове, какая у него еще имеется игрушка, а заодно уберет задержку в новостях. Ведь пока слухи доберутся до острова, пока в них поверят, пока скатаются посмотреть и убедятся, что в скале действительно имеется неизвестная ранее постройка, пройдет много времени и, скорее всего, они даже могут не успеть до зимы, а так было неинтересно. Во-вторых же, оно покажет дирижабль детям, которых привезли для обучения в школе, чему оно было только радо, ведь судя по всему именно дети имели максимальную пластичность как психики, что позволит им принимать все намного быстрее, так и духа с телом, что должно будет положительно сказаться на их развитии. К тому же, это отличная возможность понаблюдать за развитием организмов под воздействием его маны. Берта уже вырос, да и не было его сейчас рядом, родившегося в нем малыша уже увезли, а эльфейки и человеческие девушки, что забеременели в нем, хоть и были уже на последних неделях, но еще не родили. Остальные же все были взрослыми и потому воздействие его маны хоть и позволяло им усиливать свои дух и тело, но вот протекавшие в них изменения довольно сильно отличались от тех, что оно наблюдало в Бере, когда тот только попал в него. Ну и, конечно же, отправляясь к месту силы, гоблины проболтаются и позволят уговорить себя взять с собой несколько эльфов и людей, и, возможно, орков и дворфов, если они захотят. Про первых-то оно было уверено, что захотят, а вот орки и дворфы были в таких вопросах более сдержанными, хотя, казалось бы, орки наоборот должны были быть более агрессивными, а дворфы любопытными. Что же, сейчас гоблины освоятся с дирижаблем и можно будет взрывать закрывающую вход на нулевой этаж скалу, что уже само по себе должно будет привлечь внимание всей округи. Так что последующий взлет дирижабля не должен будет остаться незамеченным. Часть 264. Тек сидел в своем углу и возился со своим стрелометом. Кому-то могло показаться, что это бесполезная трата времени, ведь Айзек уже создал оружие, превосходящее его стреломет во всем, но Тект немного порасспрашивал Айзека об особенностях его конструкции и использования, так что уже знал про некоторые его недостатки. А еще он помнил про водный этаж, который, со слов альвов, вроде как должен был их ждать впереди. Так что пусть его стрелометы будет слабее, пусть он будет не так надежен, зато из него можно будет стрелять под водой, что было очень нужно и полезно. А еще, это было оружие, которое дварфы смогут изготавливать самостоятельно. Да, ему потребуются емкие накопители и возможность восполнять в них объем магии, но если удастся заполучить достаточное количество тех же жемчужин, то их можно будет заполнять в любом подземелье. Да и исходя из того, что удалось узнать их мастерам, вполне можно будет создать специальный артефакт, который будет восполнять магию в накопителях стрелометов. А если делать накопители съемными, то можно будет чередовать их, и таким образом стрелометы всегда будут готовы к использованию, да и количество выпущенных стрел за один бой также можно будет значительно повысить. Закончив собирать конструкцию, Тек еще раз проверил, как все работает, выпустив несколько маленьких стрел, или их все же лучше называть болтами, после чего принялся разбирать стреломет. Дело в том, что он, будучи мастером-кузнецом, мог работать с металлом, создавать сложные механизмы и некоторые простые руны, но он не был мастером рун, а потому его поделки были или одноразовые, или ненадежные. Нет, для того, чтобы создать несколько рун для обычных условий, на щит там или торакс, его навыков было достаточно, но вот для настолько интенсивного использования нужен был настоящий специалист в этой области. Так что сейчас ему предстояло продемонстрировать свое изобретение сородичам, после чего можно будет пообщаться с ними на тему создания полноценного стреломета, с нормальными рунами, обеспечивающими безотказную работу механизмов. К тому же, после того, как они закончат работать со стрелометом, можно будет показать мастеру рун еще и свой доспех, который он уже почти закончил. Может, тот что-то подскажет по поводу рун усиления и укрепления, или посоветует что-нибудь новое. Ведь хоть самих рун тут вроде как и не было, кроме тех, что Бер нанес на изготовленный им клинок, но вот новые идеи тут были, и опираясь на них уже было придумано несколько новых рун. Часть из них Тект даже использовал для укрепления некоторых элементов доспеха. Вообще, с новыми рунами получилось немного странно. Так, та же новая руна прочности работала не совсем так, как с самым первым ножом, который ей укрепили. Если тот превратился в практически неуничтожимый артефакт, способный противостоять любому известному дворфам воздействию, то все последующие предметы, усиленные этой руной, были хоть и прочнее, чем укрепленные стандартными способами, но не неуязвимыми. И так было не только с этой руной, но и парочкой других, которые удалось придумать и воплотить. Сейчас над этим вопросом бились не только мастера рун, но и все, кто имел хоть какое-то отношение к рунам или магии. Было выдвинуто несколько идей, каждую из которых сейчас тщательно проверяли, но единого мнения так до сих пор и не существовало. Сам Тект в этих обсуждениях и спорах участия не принимал, ведь у него и без этого было полно работы и проблем, требующих решения. Но если бы кто-то поинтересовался его мнением, то он бы ответил, что это из-за того, что только созданная первая руна является настоящей, а все остальные были не более чем ее отражениями, а в зависимости от того, насколько хорошо были скопированы образы и суть руны, отличался и конечный результат. Понятно, что как-то доказать или опровергнуть это утверждение никто не мог, но Тек не видел другого объяснения, почему наблюдалась такая разница в оказываемом руной воздействии. В конце концов, они же не знали, как выглядели и работали самые первые руны, которые были придуманы и использованы дворфами, но по идее, если вспомнить старые мифы, то первые изготовленные дворфами оружие и доспехи были божественного ранга. Так что все может быть и стоит задуматься о том, как научиться максимально полно копировать руны. Надрин сидел на стульчике на берегу подземного озерца и ловил рыбу. Это место находилось за одним из исчезающих коридоров, который появлялся при выполнении определенной череды действий. Дорогу сюда он нашел не сам, ее ему показала та странная человеческая девушка, вокруг которой постоянно было какое-то марево, почти незаметное, но у него оно вызывало чувство опасения, так что он даже не пытался понять, что же это такое. Зато за это место он был ей благодарен, ведь тут его никто не тревожил и он мог спокойно рыбачить. Правда, это относилось только к альвам, людям и прочим искателям, что обитали в этом подземелье, а те же лягушки спокойно находили его и тут, что говорило о том, что это озеро находится в этом подземелье, а не где-нибудь еще. То есть, путь сюда был скрыт искажением, а не открывался им же, и, скорее всего, в это место были и другие ходы, которые не были скрыты, но они были непригодны для альвов, иначе не получится объяснить, как лягушки сюда попадали. Причем, у него складывалось впечатление, что они специально приплывали сюда, чтобы посмотреть, как он будет рыбачить, как будто надеясь, что он выловит что-то опасное. И вполне возможно, что такое тут водилось, просто ему не попадалось. По крайней мере, если попытаться вчувствоваться в глубины озера, то можно было почувствовать присутствие чего-то, непонятно чего, но там, внизу, точно что-то было. Но так как оно ни разу не попыталось даже подняться наверх, то Альф его игнорировал, удовлетворяясь ловлей различных подземных рыб, больше похожих на плоских змей, некоторые из которых были не только белые, но еще и слепые. Было непонятно, как они ориентируются в воде, но раз они могли находить даже неподвижную наживку, то какие-то средства оценивать окружение у них имелось точно. Сегодня он пришел сюда, чтобы обдумать ту информацию, что принесла Чесанна после очередного спуска на 13 этаж. С ее слов получалось, что там существовало две группировки големов, которые сражались между собой за контроль над городом. Иногда одна или другая сторона предпринимала попытки вторгнуться на территорию противника и взять под свой контроль ближайшую улицу, но, как правило, успеха они не добивались и отступали с потерями. Победившие големы собирали все обломки и тащили их к себе на базы, где их пускали в дело, создавая новых големов вместо уничтоженных. По крайней мере, она такой вывод сделала, что новых големов, на замену уничтоженным, именно создают заново, а не они появляются как монстры. С одной стороны, это заставляло задуматься, что же там происходит на самом деле, а с другой, дарило надежду, что этаж можно полностью очистить от големов. Конечно, еще нужно будет удостовериться, что големы-стражники действительно не будут нападать, они отложили это до победы над своими врагами, не желая распылять свои силы, но в данный момент Чесанна должна была пытаться узнать у хранителя, знает ли он что-то о происходящем и стоит ли им доверять големам-стражникам. Но принесенные ей сведения касались не только ситуации на 13 этаже, да и не только их она принесла со своей группой. Например, пока они там собирали сведения, то не забывали осматривать дома, найдя там много чего интересного. К примеру, стеклянную статуэтку танцующей девушки, которая переливалась различными цветами и даже меняла свой цвет в зависимости от освещения. Причем, цвет у стекла был непривычный уже обычный разноцветный окрас, а настоящее сверкание, как у некоторых драгоценных камней, только еще ярче. Надрин был уверен, что если бы эту статуэтку предложили купить одному из двух фараонов или восточным деспотам, то за вырученную с продажи сумму можно было бы нанять на год неплохую армию. А ведь таких безделушек группа Чесанны нашла много. И именно это указывало на то, что для живших тут это были именно что безделушки, иначе их забрали бы, когда уходили отсюда, как это сделали с другими, более ценными вещами. Обдумав этот момент, старейшина пришел к выводу, что сейчас им не стоит активно помогать големам, а вместо этого следует сосредоточиться на поиске таких ценностей, которые можно будет легко превратить во влияние. Он был уверен, что за обладание многими из найденных тут предметов некоторые члены Малого Совета готовы будут пойти на уступки, или и вовсе поддержать нужных им альвов или решения. Правда, еще нужно проверить, являются ли эти предметы конечными или будут появляться через время. Ведь если город на 13 этаже действительно является рабочим поселком, как им удалось узнать, то и эти предметы, не являющиеся обязательными вещами для жилья, вполне себе могут быть невосстанавливающимися объектами и больше не появляться. И если это так, то запас таких предметов будет ограниченным, как обнаруживаемые отдельными искателями записки и разные безделушки на уже освоенных этажах. Ведь найденная и прочитанная один раз записка во второй раз никому больше пока не попадалась. Так что так же может быть и с предметами в этом городе. Но был и еще один момент, заставлявший Надрина склониться к идее не спешить с зачисткой 13 этажа. Дело в том, что уже давно было замечено, максимальная эффективность и польза от пребывания на нижних этажах возникает при наличии угрозы для жизни. Конечно, многое зависит и от нагрузки, что наглядно продемонстрировал шестой этаж, но если сравнивать его эффективность со следующими этажами, где был реальный шанс легко умереть, то разница была видна любому, даже не присматриваясь. Так что если они зачистят 13 этаж, то повышение ранга новых бойцов сильно замедлится. А вот если вражеские големы все еще будут на этаже и от них нужно будет скрываться, параллельно обыскивая город, то силы альвов будут повышаться значительно быстрее, и когда они откроют проход на 14 этаж, то способных там сражаться бойцов будет намного больше. А так как большая их часть будет из собственных отрядов старейшины Вайкрис, то это повысит их личное влияние тут, в подземелье, и дома, где наличие за спиной отряда, состоящего из высокоранговых бойцов, мастеров слова и следопытов, очень положительно сказывается на выживании и достижении своих целей. Учитывая же, что Чесанна планировала следующей весной отправиться на Большую Землю, чтобы проконтролировать свой проект по выращиванию нового сорта пшеницы по новой технологии, то сильные последователи ей понадобятся. Сам Надрин в следующем году не собирался возвращаться, ему пока хватало и докладов, передаваемых его агентурой, так что он был в курсе всего происходящего дома и пока не видел причин для вмешательства. Ведь все происходило именно так, как он еще тогда предвидел, причем предвидел не с помощью предсказания, а используя знания, свой разум и опыт. Исходя из скорости распространения кругов на воде, отброшенного в нее камня подземелья, он сделал вывод, что в следующем году в подземелье только начнут появляться направленные всевозможными правителями искатели, которые будут сопровождать людей этих самых правителей. Действовать же все начнут только еще через год, так как пока наблюдатели поймут, что тут и как, пока эта информация достигнет нужных ушей, уже будет поздно отправлять сюда полноценные экспедиции. Почему именно правители, а не жрецы? Да потому что эти сволочи привыкли действовать чужими руками, как и их боги. Подстроить случайную встречу, распространить слух, устроить катаклизм, вынуждающий целый народ сдвинуться с места, что угодно, лишь бы люди все делали сами. Конечно, некоторые боги, у кого с другими богами и так отношения были не самые лучшие, могли, не скрываясь, призвать к очистительному походу, особенно, если они контролировали приличную территорию и сумели ее защитить от соседей и не только. Так что старейшина и в следующем году планировал заниматься рыбалкой на глазах у всех, не слишком афишируя увеличение своих личных сил и сил его подчиненных, не посторонним знать его истинный ранг и на что способны его альвы. К тому же, был еще один момент, который подсказывал ему необходимость не сильно спешить с зачисткой 13 этажа. Дело в том, что вернувшаяся Чесанна принесла знание о новом типе оружия. Судя по всему, это был еще один метатель, тоже работавший на воздухе, как и те первые метатели, что они увидели у големов аванпоста. Вот только в отличие от них, этот новый метатель выбрасывал не пулю, а специальный артефакт, который взрывался, врезаясь в преграду. Немного обсудив этот вопрос, они пришли к выводу, что сделать такой метатель не так сложно, особенно теперь, когда у них имеется рабочий паровой метатель, но проблема была во взрывающемся артефакте, который этот метатель запускал. Дело в том, что он не просто взрывался огненным шаром, а каким-то образом создавал тонкую огненную струю, которая прожигала даже защиту голема зубила, которую не брали даже паровые метатели. Как это было сделано, никто не знал, и именно в получении этого знания и состояла их задача на данный момент, параллельно с поиском ценной добычи и усиления пошедших за ними альвов. Впрочем, тут еще нужно было посмотреть, что создаст тот ненормальный дварф, которому один из щитовых Вайкрис заказал новое снаряжение. Что он там создавал, никто не знал, даже остальные дварфы, насколько Надрин смог узнать, гадали, так как даже тех, кто был допущен до работы в кузнице на 12 этаже, были этим, тикком, да, тикком, выгнаны до окончания работ. Единственное, что его альвам удалось разузнать, что этот дварф работал сразу над двумя проектами, которые пообещал вскоре представить на рассмотрение своим сородичам. Так что Надрину было интересно узнать, что же он там такого создал, но приходилось терпеливо ждать. К счастью, он это умел делать очень хорошо, так что по нему даже нельзя было увидеть, что он испытывает нетерпение. Вот только проникнуть в кузницу пока еще никому не удалось, так как гоблины. Мда, гоблины, еще одна заноза в мизинце. Наглые, больные на всю голову и не боящиеся смерти, но при этом сильные и умеющие действовать слаженно, как настоящий отряд. А ведь это даже не воины, как удалось установить, а обычные рабочие, которые занимались поддержанием работоспособности 12 этажа. Хотя на воинов он уже успел насмотреться, и на их фоне рабочие действительно как-то не смотрелись. Вот только эти же самые-самые обычные рабочие уже неоднократно били лица некоторым взорвавшимся искателям людей, которые почему-то посчитали, что раз эти монстры безоружные, то и противопоставить вооруженному человеку ничего не смогут. Вот только тем и оружие было не нужно, по крайней мере старшим гоблинам, которые ударом кулака могли вмять шлем в голову. А настоящие гоблины-воины так вообще были непобедимыми в дуэли, и с ними только слаженной работой кого-то уровня стражи и можно было справиться. Хорошо еще, что старшие воины больше не выходили на арену. Судя по всему, они поняли, что уровень искателей был слишком низким и создали что-то вроде рейтинга, с разделением на ранги сил. Соответственно, теперь любой мог бросить вызов, и против него вначале выйдет кто-то из молодых гоблинов, а победив его при следующем вызове боец будет уже сильнее. Итак, пока старшие воины не решат, что претендент достоин сразиться против них. Правда, пока еще никто не добрался даже до половины пирамиды, так как, в отличие от монстров, искатели не воскресали и смерть для них была самой настоящей. Но сейчас старейшину больше беспокоило не это. В конце концов гоблины уже стали чем-то привычным и не вызывающим такого опасения, как раньше. Да, они были сильными и, скорее всего, задайся целью убить всех в подземелье, смогли бы с этим справиться, особенно, если бы им помогали слизи и големы. Но гоблины вели себя как обычные разумные, пусть и со своими странностями, и не стремились к конфликтам, если искатели сами их не провоцировали. Зато замеченные им гоблины, которые ходили к хранителю для какого-то обсуждения, очень даже напрягали. Надрина вообще напрягало все, что он не мог понять, а гоблины обсуждали какие-то непонятные ему вопросы, используя неизвестные слова. И что самое обидное, Чесанне не удалось ничего узнать у хранителя, кроме обещания, что скоро она сама все увидит. Вот только ему не хотелось видеть все самому, он предпочитал узнавать о предстоящем событии заранее, так как такие вот неожиданности и сюрпризы зачастую оборачиваются той еще головной болью и проблемами. Был обычный осенний день, и жители одного прибрежного городка занимались своими повседневными делами. Погода стояла ясная, ветер был постоянный, но не сильный, как раз то, чтобы можно было ходить под парусом без опасения поймать шквал или черпануть бортом воду. Пользуясь таким подарком, рыбаки вышли в море и занимались рыбным ловом, причем некоторые даже уже успели обернуться, сдав улов на засолку и копчение. Ничего не предвещало каких-либо неожиданностей, но в какой-то момент скала немного восточнее города неожиданно взорвалась, разбрасывая куски камня во все стороны. Те, кому посчастливилось все увидеть своими глазами, рассказывали впоследствии, что камни взлетали в воздух в полной тишине, а звук пришел немного позже. При этом сам звук был скорее похож на удар, который сбивал шапки с голов и срывал дерн и черепицу с крыш. Хорошо еще, что повреждения, как потом оказалось, были незначительные и поправить их удалось еще до ночи. Но в тот момент всем было не до поврежденных крыш и слетевших с голов шапок. Дело в том, что стоило отгреметь взрыву, а взлетевшим в воздух камням упасть обратно на землю или вовсе в воду, как из места взрыва начало что-то подниматься. Оно двигалось медленно, неспешно, как монстр, который отлично знает, что жертва не может от него убежать или отбиться. Вот только это нечто не просто поднималось, оно взлетало в воздух, будучи огромным. Правда, оценить его размеры сумели не все, так как не у всех был навык определять расстояние до объекта и размер предмета. Но все же были и те, кто сразу понял, каким гигантским было это нечто, и не только среди охотников, у которых был точный глазомер, но и среди тех, кто в детстве бегал на эту скалу, чтобы посмотреть с нее в море и на окрестности. Поднявшееся в небо нечто больше всего было похоже на рыбу, такое же гладкое и вытянутое. У него даже было что-то вроде плавников, что еще больше увеличивало это сходство. Вот только плавало оно в воздухе совсем не так, как рыба. Тело этого нечто совсем не двигалось, но при этом оно поворачивалось из стороны в сторону, как будто осматриваясь. А потом это нечто двинулось к городу, медленно и плавно, но неотвратимо, как ураган в море. Но самые ужас жители города испытали, когда стало понятно, что это не какой-то монстр, а создано руками разумных. Ведь любой мог посмотреть на него и сказать, что тут использованы странные материалы, а само это летающее нечто имеет место для размещения разумных внутри. Это был летающий корабль. Возникшая в городе паника чуть не привела к жертвам, но потом от летающего нечто начала доноситься музыка. Эта музыка была невероятно странная, очень непривычная, а самое главное, пугающая. Услышавших ее опускались руки и все, что они могли делать, это обреченно смотреть на наплывавшую на город громадину. Но в какой-то момент жители города поняли, что созданное руками разумных летающее чудовище не собирается ничего делать. Оно просто пролетело мимо и принялось удаляться, постепенно все сильнее забирая в море и оставляя опустошенных и напуганных людей позади. Вскоре музыка перестала играть, и летающий корабль продолжил удаляться под странный гул, который, впрочем, постепенно становился все тише, и вскоре начавшие приходить в себя люди могли только видеть удаляющийся беззвучно силуэт. Некоторые, глядя вслед летающему кораблю, плакали, кто-то молился, а кто-то бессильно сжимал кулаки и пытался побороть оставленный в их душе страх, ведь это механическое чудовище могло бы уничтожить их город, даже не сильно напрягаясь. И только один человек вместо страха испытывал возбуждение и интерес. Это был местный маг, который обеспечивал городу укрепление стен и защиту от различных летающих мелких монстров, которые хоть и не часто, но временами появлялись в этих краях, залетая откуда-то из северных лесов. Мысль о том, что он своими глазами видел мифический летающий корабль, на котором древние герои могли перелетать моря и самые высокие горы, заставляла его чувствовать себя подростком, впервые услышавшим рассказанную хорошим скальдом сагу. Но мужчина сумел взять себя в руки и достал запас драгоценного пергамента и пищи и принадлежности. Требовалось срочно написать несколько писем с описанием произошедшего и разослать их адресатам. Примечание к части. https://myoutube.com/v06lfthob0 Музыка, под которую дирижабль пролетел над городом. Часть 265. Контраст между верхним и нижним царствами был разительным. Причем, разница была во всем, начиная от самой реки, и заканчивая внешним видом построек и даже самих жителей. Нет, если не присматриваться, то они могли показаться копиями друг друга. В обоих царствах во главе стоял фараон, а их родственники все поголовно были героями. Не самыми сильными, в своей массе, но все же героями с большим потенциалом, которые они предпочитали спускать на интриги и борьбу за власть. Также внешний облик дворцов правителей и храмов был тоже схож, да и богам они поклонялись вроде как одним и тем же. Единственным бросавшимся в глаза отличием была река, быстрая и местами даже бурная в верховьях, и медленная и ленивая после порогов. Вот только если смотреть более внимательно, обращая внимание на мелочи, то становилось понятно, что и одевались жители разных царств по-разному, и образ жизни у них был разным, и основным источником дохода царства были разные направления деятельности: выращивание пшеницы в нижнем, и добыча руды и драгоценных камней в верхнем. Да и богов они почитали разных, не в смысле совсем разных, так-то все боги были из одного пантеона, но вот основными богами-покровителями каждая из царств выбрала тех, кто больше отвечал их условиям жизни и необходимости. Бер и его альвийский спутник были как раз из той категории разумных, кто такие мелочи замечал, Альф в силу своего опыта, а Бер из-за специфики его обучения в пещере. Так что пока Скальд объяснял своим ученикам, чем верхнее царство отличается от нижнего и почему это различие так важно, Бер с интересом смотрел вокруг, подмечая все эти различия. Изначально он не собирался ехать в верхнее царство, планируя раздобыть подходящую для пещеры кошку в нижнем царстве. Вот только стоило ему сойти на берег, как он понял, что ему все же придется отправиться в верховье реки, поднявшись за пороги. Это немного его удивило, ведь согласно рассказам допрошенных пиратов, многие из которых не просто ранее посещали города Нижнего Царства, а сами были из этих краев, тут имелись храмы нужной ему богини. И храмы действительно были, но с одним маленьким уточнением, это были вторичные храмы, а главный храм, по какой-то причине, находился, как он узнал позже, в Верхнем Царстве. Так что, осмотрев вначале новую столицу Нижнего Царства, а потом и старую, они двинулись дальше, вверх по течению, и достигли Ахитотона, столицы Верхнего Царства, кстати, тоже новой. Этому городу было не больше сотни зим, что даже по меркам родившегося в деревне Бера было мало, но фараон, повелевший воздвигнуть тут город, а вместе с ним и здание главных храмов, которые он собирался перенести сюда, подошел к вопросу с размахом и старанием. Так что сейчас город выглядел впечатляюще, особенно, если не заходить на окраину, где жили наименее обеспеченные жители, а ходить только по главным дорогам и кварталам зажиточных жителей. Честно говоря, смотреть по сторонам Беру быстро наскучило, так как в сравнении с жилой зоной пещеры даже самые богатые районы выглядели убого, и сам он не хотел бы тут жить. Ведь одно дело посетить такое место во время путешествия, а совсем другое всю оставшуюся жизнь ходить в туалет на дырку, мыть руки в тазу, окупаться или в реке, где на тебя в любой момент может напасть крокодил, или обтираясь мокрой тканью, что сложно назвать полноценным купанием. Но так как они собирались тут остановиться на некоторое время, то он предпочел расслабиться и отдохнуть, прежде чем начать планировать свои дальнейшие действия. В конце концов, это ему все окружающее кажется примитивным, а те же ученики Скальда смотрят на дома вокруг, и встречающиеся памятники и стелы с удивлением и восхищением. И вроде же они перед этим посмотрели другую столицу, где все было не менее красочно, чем тут, но все равно эти люди так сильно реагировали, как будто они только из деревни впервые попали в город. Так что не стоит портить людям впечатление от посещения столицы и нужно просто немного расслабиться, получая удовольствие от обычной прогулки. Возникшая в городе после пролета летающего корабля паника быстро прошла, все же люди тут жили в трудных условиях и были привычными ко всяким неожиданностям. И хоть впечатлить их чем-то новым было так же просто, как и любых других людей, но в себя они приходили намного быстрее. Так произошло и в этот раз, люди быстро вернули себе самообладание и озадачились вытекающим из произошедшего вопросом. И нет, их не интересовало, куда улетел летающий корабль. Вместо того, чтобы задаваться вопросами, ответы на которые они смогут получить еще не скоро, переливая из пустого в порожнее в бесконечных спорах, горожане обратили свой взор к скале, из которой поднялся в небо летучий корабль. Ведь если он оттуда взлетел, значит там что-то было, что-то, что может нести угрозу городу. А раз так, то следовало отправить к этой скале разведчиков, чтобы они посмотрели и попытались понять, чего им стоит еще ожидать. Отряд собрали быстро и к обеду следующего дня тот выдвинулся к скале. Задержка была вызвана тем, что до вечера все были заняты ремонтом крыши и уборкой мусора. Зато на следующий день, прямо с утра, было проведено общегородское собрание, на котором и было решено, кто именно должен отправиться к скале, кто обеспечит их необходимым снаряжением и каким, а кто останется для охраны. Ведь взрыв хоть и распугал зверье в округе, но ненадолго, так что уже ночью можно было услышать, как в направлении скал раздавались крики ночных хищников. Так что кто его знает, чье еще внимание привлек гром взрыва и кто заявится сюда из любопытства. Сама скала была местом не сильно популярным у взрослых, так как растительности там почти не было, а гнездившиеся на ней немногочисленные птицы делали это не наверху, а в щелях на склонах, куда добраться могли только подростки. Но именно из-за этого практически каждый мужчина в городе бывал на этой скале и знал, как она выглядит вблизи и чего там стоит ожидать, ведь все они в детстве лазали туда за яйцами. И как нетрудно догадаться, они отлично помнили, как эта скала выглядела. Именно поэтому вид огромного кратера впечатлил всех в отряде, ведь контраст с тем, что они помнили, и тем, что предстало их взору, был разительным. Различные камни, маленькие и большие, валявшиеся тут и там, начали им попадаться еще задолго до того, как они добрались до места назначения, но все же, если сравнивать то, насколько высоко камни взлетели после взрыва, и сравнить с тем, как далеко они улетели, то разница была несоизмеримая. Можно было сказать, что выброшенные взрывом камни упали почти там же, где и поднялись в воздух. Но камни – это камни, и пусть голова понимала, что вот эта вот попавшаяся по пути глыба была вышвырнута взрывом с такой силой, что попади она в дом и тот был бы разрушен, но почувствовать это сердцем не получалось. Зато когда они достигли оставленной взрывом дыры в земле, то этого ощущения им хватило с головой. Некоторое время мужчины держались в отдалении, не решаясь подойти ближе, но убедившись, что из дыры никто не пытается выбраться и оттуда не доносится никаких подозрительных звуков, разведчики все же решились и подошли ближе. Подходить к самому краю было страшно, но по-другому заглянуть внутрь было невозможно, так как яма оказалась довольно глубокая и если не подойти, то увидеть можно было только небольшой кусочек того, что было внизу. Сама яма оказалась вытянутой в направлении от берега, а ее дно было совершено ровным и разрисованным различными белыми и желтыми линиями. Но самым удивительным было то, что на дне не обнаружилось ни одного камня и там было совершено чисто. Ни один из камней, что был выброшен в воздух, не упал в кратер, что заставляло задуматься о причине подобного их поведения, и вариантов было немного. Убедившись, что внизу никого и ничего нет, люди решили обойти дыру в камне по кругу, чтобы осмотреть все стены. Ведь то, что с того места, на котором они стояли, не видно никаких ходов, совсем не значило, что их там нет. В конце концов, даже если внутри этой скалы была пещера, в которой все это время хранился летающий корабль, то до него нужно же было как-то добраться, а никаких пещер в этой скале никто и никогда не находил. И получается, что где-то должна была быть пещера, по которой угнавшие корабль попали сюда, и они ее нашли. Обходя яму по кругу, они заметили, что под тем местом, где они до этого стояли, действительно есть что-то очень похожее на пещеру. Вот только чем дальше они проходили, изменяя угол обзора, тем яснее им становилось, что та была не просто еще одной пещерой, а пещерой с заглавной буквы, так как ее зев вполне позволял пронести через него собранный двухэтажный дом, если не что-то еще большего размера, например, летающий корабль. К сожалению, обеденное солнце хоть и попадало в пещеру, но освещало только узкую полоску, так что рассмотреть, что находится внутри, у них не получилось. А раз так, то нужно было спуститься вниз, чтобы убедиться в отсутствии угроз, ну и конечно же посмотреть, нет ли там чего-то интересного и полезного. Вот только сделать это было не так просто, так как стены провала были практически вертикальными на всем протяжении. И пусть они не были идеально гладкими, но было заметно, что как минимум нижняя часть подверглась обработке, из-за чего зацепиться там было вообще ни за что. Впрочем, это не могло стать препятствием для разведчиков, ведь они отлично понимали, куда идут, и потому озаботились всем необходимым снаряжением, в том числе и веревками. Правда, из-за густой тени внизу было сложно оценить высоту ямы, так что у некоторых людей возникли сомнения, хватит ли им одного куска веревки, но ничего не мешало им связать два, если понадобится. К счастью, это не понадобилось, и вскоре разведчики спустились вниз, оставив наверху только двоих, чтобы они следили за веревкой. Дно ямы действительно оказалось идеально ровным, а вот линии были не нарисованы краской, а представляли из себя точно такой же камень, просто очень светлого, почти белого или желтого цветов. Закончив с изучением камня под ногами, люди пошли ко входу в пещеру, который отсюда, снизу казался еще больше, чем при взгляде сверху. Так как никто не знал, что их может ожидать в пещере, то спускались они не возле входа, а немного дальше. Но все же, они оказались не слишком далеко, так что вскоре уже заглядывали в пещеру, выглядывая из-за угла. Вот только смотреть там было особо и ни на что, так как идущий вперед прямой проход через три десятка шагов резко расширялся, но рассмотреть, что же находилось в этой огромной пещере, не представлялось возможным, так как падавший сверху и из-за спины у них свет провел в коридоре светлую полосу, делавшую темноту за ней еще более темной. Коротко посовещавшись, отряд вынул светляки и пошел дальше, так как другого способа рассмотреть, что находилось в глубине пещеры, у них не было. Аэропорт. Гости. Несмотря на то, что подземелье умело разделять свое сознание на несколько потоков, чтобы наблюдать сразу за несколькими событиями, подготовка к первому полету захватила почти все его внимание. И дело было не в том, что оно собиралось испытать в реальных условиях свою новую игрушку, дирижабль, который на этот момент представлял из себя вершину технической мысли для внешнего мира. И даже не в том, что перед запуском дирижабля нужно будет взорвать накрывавший часть нулевого этажа массив камня, так рассчитав воздействие, чтобы подброшенные в воздух камни не рухнули всей массой обратно на взлетную полосу, но и не улетели слишком далеко, да и сила взрыва не должна была быть слишком большой, чтобы не нанести соседнему городу значительных разрушений. Нет, оба этих момента несомненно были очень важны и действительно могли притянуть к ним большую часть его внимания, но они не были тем, что заставило его сосредоточиться на этом моменте всей своей сутью. Таким моментом было другое событие, он отправлял свои создания во внешний мир. Конечно, если бы кто-то следил за его жизнью, то он мог бы сказать, что у него уже был монстр, который путешествовал во внешнем мире как у себя дома. И да, Кракен вполне себе неплохо освоился во внешнем мире и регулярно устраивал его жителям сюрпризы, появляясь тут и там, иногда даже утаскивая прямо с берега заинтересовавший его предмет, чтобы потом принести его в подземелье. Но все же, это было немного не то. Дело в том, что Кракен изначально создавался для обитания снаружи. Вся его конструкция была предназначена для этого и обеспечивала ему максимальную выживаемость при любых условиях. Ну, кроме разве что божественной кары, да и то не факт, так как кто его знает, что могли использовать против него боги, может и выжил бы даже после такого. Тем более, богам ведь были неизвестны его механизмы выживания и они могли недооценить его живучесть. В общем, Кракен создавался для жизни снаружи и был к этому приспособлен максимально возможным образом. А вот гоблины изначально создавались как монстры подземелья, которые должны были жить и развиваться именно там, выбираясь на поверхность только изредка, да и то если это будет ему нужно, или по какой-то причине начнется перенаселение, так что часть монстров придется выгнать, отправив в виде волны. И таким образом подземелье хоть и было уверено, что какое-то время гоблины смогут продержаться на поверхности и без его непосредственной подпитки, но тут-то им предстояло отправиться в длительное путешествие, так что требовалось обеспечить запасом маны. Этот вопрос решался очень просто, с помощью уже неплохо зарекомендовавших себя жемчужины браслетов, в которые эти жемчужины были вставлены. И да, оно воткнуло в каждый браслет по 3 жемчужины, в каждый из 2 у каждого гоблина, ведь один мог сломаться или потеряться. А еще оно вложило по жемчужине в летные шлемы, которыми обеспечило всех отправлявшихся в полет гоблинов, и по парочке в летные костюмы. И да, оно перестраховывалось, чем очень веселило гоблинов, но одновременно заставляло их плакать от счастья, ведь они чувствовали всю его обеспокоенность за их судьбу. Подземелье даже отправило Кракена к берегу, чтобы тот сопровождал дирижабль до острова и помог выжить гоблинам, если те вдруг потерпят катастрофу. В конце концов, конструкция дирижабля хоть и была многократно испытана в условиях летного испытательного полигона, но ни разу не эксплуатировалась в реальных условиях. А ведь было и еще 2 неучтенных фактора. Первым таким фактором была погода. Да, оно построило несколько метеостанций, в том числе одну на острове, дав через начальника задачу авантюристам вынести все наружу и установить, после чего специально обученные представители службы по несколько раз в день фиксировали показания в специальный журнал и передавали их вниз. Но у него пока было слишком мало статистики, чтобы можно было с большой уверенностью предсказывать погоду, да и зона покрытия его метеостанциями пока еще была слишком маленькой, что также сказывалось на точности показаний. К тому же, оно почти не могло изучать погоду в верхних слоях атмосферы, так как сейчас ему было доступно только визуальное наблюдение. Оно пыталось придумать что-то для этого, но все упиралось в скрытность, ведь любая летающая фигня, от воздушного змея и шара, до полноценной летающей лаборатории, обязательно привлечет ненужное внимание. А так как ему этого было тогда не нужно, то все эти проекты были отложены в сторону. Зато теперь, после того, как дирижабль будет представлен миру, можно будет и службу изучения и контроля погоды организовать, а уже с ее помощью спокойно запускать воздушные зонды. Ведь для полетов на дирижаблях нужно знать погоду, а значит без наблюдения за ней не обойтись. Так что погода была первым из 2 факторов неопределенности, с которым подземелье ничего пока не могло сделать. Зато оно могло выбрать для путешествия максимально спокойный период, когда шанс на непогоду минимальный. А вот с чем оно совсем ничего не могло ничего поделать, так это с другими летающими существами, и это был 2 фактор неопределенности. Само оно, за все время наблюдения за окрестностями острова, не видело ни одного летающего существа. Когда оно докопалось до берега и наладило систему контроля за окружающей территорией там, то уже регулярно замечало различных птиц. Вот только кроме его наблюдений были еще и рассказы искателей, которые упоминали самых разных летающих монстров, в том числе и драконов. И если шанс встретиться с летающим монстром за пределом его территории был практически нулевым, то вот драконы могли появляться в любой точке мира, устраивая беспорядки и иногда даже сжигая целые города. Правда, с драконами была одна непонятка. Точнее, их было много, просто они все представляли из себя одну общую загадку. Во-первых, никто не знал, где обитают драконы. Иногда различные авантюристы находили пещеры или небольшие горные долины, где драконы жили некоторое время, но исходя из рассказанного можно было сделать вывод, что это все были временные места отдыха и через некоторое время драконы эти места покидали, хотя несколько раз и задерживались там на приличный, по меркам людей, срок. Во-вторых, никто не видел детенышей драконов или хотя бы их яиц. Ну вот никто и никогда не находил ничего, что имело хоть какое-то отношение к продолжению рода. Драконы хоть и были самого разного размера, но они всегда были взрослыми особями-одиночками. Ну и в-третьих, было непонятно, как они умудряются пересекать целые континенты за короткое время, еще и не показываясь никому на глаза. Правда, этот вывод подземелье сделало на основании слухов и легенд, что люди рассказывали друг другу, так что достоверность у него была так себе. Но все равно, даже первых двух вопросов было выше головы, а ведь было еще и в-четвертых. Дело в том, что драконов описывали по-разному. Подземелье это не сразу заметило, но поставленный на сбор и сортировку мегамозг обратил на это внимание и поставил в известность его, после чего оно уже само стало прислушиваться, как люди описывают драконов. И действительно, описания были разные, от наличия или отсутствия перьев, до количества конечностей и общей формы. Ну и применяемые драконами способности также разнились, и зачастую различались они очень сильно, что никак нельзя было списать на случайность. Ну и живучесть у драконов была тоже самая разная. И да, некоторых драконов таки убивали. Самых слабых из них, и только когда они нападали на какой-то крупный город под покровительством бога, но убивали, хотя намного чаще их просто отгоняли, после чего те, как правило, улетали. И вот столкновение с этими тварями подземелье больше всего и боялось, так как не знала, как они отреагируют на то, что кто-то покусился на их стихию. Вот только вспомнила оно об этом тогда, когда отменять приготовление было уже слишком поздно и оставалось только защитить дирижабль по максимуму и надеяться, что в этих краях драконы не появятся, ведь в большинстве своем, по какой-то причине, север они не слишком любили, предпочитая более южные регионы. Вряд ли дело тут было в погоде, так как такие твари существовать без магии не могли в принципе, да и встречались драконы со способностью к управлению льдом. Но за все время, что подземелье уже тут жило, никто про драконов в этих краях не слышал, что не могло не радовать. Но все равно, готовясь к отправке дирижабля в его первый реальный полет, подземелье не могло не волноваться. Так что оно делало все, чтобы уменьшить вероятность катастроф. Весь дирижабль был перепроверен, его конструкция была усилена различными рунами и плетениями, для защиты от атак дирижабль имел самый широкий перечень силовых щитов, большая часть из которых, правда, разворачивались только при появлении реальной угрозы, так как были прожорливыми и тянули ману как не в себя, а потом был подрыв свода над взлетной полосой. Сам нулевой этаж представлял из себя пещеру с ангарами и эллингами с рулежными полосами, и центральной взлетной, которая шла через выход в следующую пещеру. И вот эту вторую пещеру подземелье и планировало сделать местом входа, для чего подорвало направленным воздействием имевшийся там свод, который уже не был частью подземелья и потому мог быть разрушен. Судя по наблюдениям через перископы, оно не ошиблось в расчетах, и город почти не пострадал, так что его жители могли в полной мере впечатлиться появлением в небе первого летательного аппарата, не отвлекаясь на оказание помощи раненым и попытки выкопать кого-то из-под завалов. К сожалению, вопрос со звуком оно пока так окончательно и не решило, так что могло только наблюдать, но почти ничего не слышало. Из-за этого оно не могло оценить, насколько хорошо звучала записанная на кристаллу музыка. И да, кристаллу представлял из себя хранилище информации, к сожалению, пока без возможности перезаписывания. Зато на нем можно было записать музыку, чтобы потом проигрывать с помощью маготехнического проигрывателя, в который был встроен усилитель, ну и конечно же акустических колонок. Отправив гоблинов в долгий полет до острова, а на полет отводилось до 2 дней, ведь гоблины впервые летели под открытым небом, и оно позволило им не спешить и немного изучить окрестности, подземелье не могло найти себе места, переживая за своих монстров. После того, как они покинули его пещеры, оно больше не могло их ощутить, кроме факта того, что они все еще живы, поэтому и переживало, из-за чего не могло заставить себя чем-то заняться. Оно даже начало подумывать устроить кому-то очередное приключение, чтобы развеяться, но на второй день почувствовало появление посторонних в районе аэропорта и сразу же перенесло основное внимание туда, не желая ничего пропустить. Ему было интересно все, и то, какое впечатление на этих людей произведет аэродром, и то, сумеют ли они догадаться, что это подземелье, и то, что они будут делать. Так что оно приготовилось наблюдать и оценивать. Часть 266. Я не понимаю, Вздохнул Тарилвал и откинулся на спинку стула. Сидевшие за соседними столами дварфы отвлеклись от изучения лежавших перед ними листов бумаги и посмотрели на сказавшего это, но сразу же вернулись к обучению, пытаясь понять концепцию новой руны укрепления. Они находились в одном из учебных помещений нижнего яруса пятого этажа, которое было выделено дварфом для продвинутого изучения рун. Народу в классе было немного, так как это были лучшие из прибывших на остров и уже успевших продемонстрировать свою способность думать нестандартно. Ну и конечно же они все обладали достаточным объемом знаний и опыта в создании привычных дварфам рун. Но даже им было невероятно сложно понять новый смысл руны укрепления, который был использован в этой новой руне, созданной мастером рун, что прибыл в это подземелье в первой группе. На самом деле у него было уже три руны, которые он сумел воплотить на основе полученных тут знаний. Руна прочности, руна регенерации, что была аналогом руны заживления ран, и руна разреза, которая позволяла разрезать любой предмет, в теории, понятное дело, так как на практике были свои нюансы. Вот только все эти руны использовали совершенно неизвестные дворфам концепции, а потому и понять их своим умом было невозможно. Это было странно и можно даже сказать неправильно, ведь какой бы способ записи не использовали другие расы и народы, но смысл в них они вкладывали примерно одинаковый, благодаря чему мастер рун мог понять, какое воздействие оказывала та или иная руна даже без знания языка. Они эти свойства просто ощущали на уровне тех самых концепций. Да, чем более заковыристый язык и трактовка концепции использовались, тем сложнее было ощутить и понять, что же именно делала та или иная руна, которые, к тому же, еще и могли объединяться в целые фразы, что тоже не добавляло понимания. Но в любом случае, любую руну и любую фразу мастер рун мог ощутить, разобрать и осознать, просто для некоторых языков требовалось больше времени. Но тут-то была одна единственная руна, да еще и с вполне себе привычным смыслом прочность, так что в ее понимании не должно было быть проблем. Вот только использованная в ней концепция давалась изучавшим ее дворфам с большим трудом. Конечно, скопировать руну они могли и без этого понимания, просто вкладывая в нее свое осознание концепции прочности через связь, но эффективность такой руны будет намного ниже, чем у ее создателя, даже с учетом того, что он сам сейчас не мог воплотить всю ее концепцию полностью, ограничиваясь только частью. Впрочем, даже в таком предельно ослабленном варианте данная руна была очень полезная, особенно, если объединить ее с одной из рун прочность, той, что работала через твердость. Это позволит создать очень крепкие доспехи, которые будут сдерживать удары даже после получения множества повреждений, в отличие от прочности через целостность. Что именно ты не можешь понять? Исполнявший роль учителя дварф поднял голову от книги, которую он читал, и посмотрел на ученика. Это был как раз создатель этих новых рун, которому пришлось взять на себя труд по обучению других мастеров, так как копирование его руны почти не давало нужного эффекта. Вот только оказалось, что для того, чтобы передать суть вложенного им в руну смысла, нужно вложить в головы учеников много новых знаний, которые нигде, кроме этого подземелья, получить не получится. Возможно, боги могли бы что-то подобное рассказать, ведь создали же они подземелья и много чего другого, а значит и знаниями нужными обладали, вот только заставить или уговорить их поделиться хотя бы крупинкой этих знаний было практически невозможно. Тут же, достаточно было проявить упорство и умение думать не так, как все, хотя бы немного, ну и догадаться, как к этим знаниям можно прикоснуться. Ты говорил, что все вокруг нас состоит из мельчайших частиц, которые, соединяясь вместе, образуют тот или иной материал, сообщил Тарилвал, и, получив согласный кивок, указал на лежавший перед ним лист. Но тут сказано, что между этими частицами находится пустота, намного большая, чем размер самих частиц. Остальные ученики оторвались от изучения своих текстов и принялись внимательно прислушиваться к завязавшейся разговору, стараясь ничего не упустить. Верно, именно это знание дает понимание сути того, почему разные материалы ведут себя по-разному, подтвердил учитель. Но как эти частицы тогда держатся вместе, если между ними ничего нет? Озвучил свой вопрос полностью Тарилвал. Почему тогда эти частицы остаются вместе, когда они составляют железо, но легко разлетаются в виде дыма или разделяются в виде жидкости? Хороший вопрос, но пока у меня нет на него ответа, вздохнул дворф-учитель. Он отодвинул книгу и ненадолго задумался. «Видишь ли, библиотека слишком обширна, и найти в ней именно то, что тебе нужно, не зная, что же именно ты ищешь, практически невозможно», — попробовал объяснить дворф. «Так как я больше делал упор на изучение общих свойств материалов и поиски новых идей, чтобы попытаться воплотить через них новые концепции старых принципов, то не погружался слишком сильно в строение вещества». Он еще немного помолчал, что-то обдумывая и смотря поверх голов учеников, но потом опустил взгляд и посмотрел прямо на Тарилвала. «Если ты действительно хочешь узнать ответ, то для начала я бы посоветовал обратиться к Тикку, ведь он и в библиотеку получил доступ раньше меня, и сосредоточен больше как раз на материальном, занимаясь кузнечным делом. А если и он не знает», — уточнил Тарилвал, «тогда тебе придется или спросить кого-то другого, например Викинида, или попытаться получить доступ в библиотеку и найти ответ самостоятельно», — последовал ответ. «Спрашивать у Альва», — скривился Тарилвал. Он был первым, кого в библиотеку пригласил сам библиотекарь, прислав ему ключ-карту, пожал плечами учитель и пододвинул книгу обратно к себе, показывая таким образом, что разговор окончен и следует вернуться к изучению, или хотя бы запоминанию, текста. Все ученики дружно опустили взгляды и вернулись к лежащим перед ними текстам, продолжив их читать и выписывать в тетради пришедшие в голову мысли, и непонятные слова и идеи, попавшиеся им в тексте, чтобы позже посоветоваться с учителем или попытаться разобраться самому. Тарилвал тоже вернулся к изучению лежавшего перед ним листка с текстом, попытавшись на время выбросить из головы посторонние мысли и сосредоточиться на попытках запомнить и осознать написанное. Но предложение обратиться с вопросом к Тикку он запомнил, осталось только дождаться, когда тот выберется с 12-го этажа, чтобы представить какую-то обещанную новинку, над которой он все это время работал. Вот тогда и можно будет его поймать и порасспрашивать. Ильга с интересом осматривалась, стоя посреди комнаты и пытаясь понять, откуда доносится эта негромкая приятная музыка, вот только у нее не получалось. Создавалось ощущение, что она раздавалась сразу со всех сторон. Причем, даже когда она переходила в другие места комнаты, ничего не менялось, и определить, откуда раздавались звуки музыки, не получалось. К сожалению, внутри с ней был только Черныш, так как остальные феи просто не могли войти внутрь, заявляя, что это место для них закрыто. Это было немного странно, так как подобные ситуации были только в других мирах, куда некоторым феям вход был закрыт, но никогда не было такого, чтобы запрет распространялся на сразу всех фей. Даже Чернышу было нельзя сюда залетать, но когда пустоту это останавливало, так он ей и заявил, после того, как она спросила его про это. Сама комната была не очень большой, примерно 9 на 6 шагов, но вместе с тем в ней было полным-полно интересных вещей, осматривать которые Ильга пока еще не начала только потому, что была занята поиском источника музыки. Дверь в нее располагалась в левом углу одной из коротких стен, так что заходя в нее ты сразу же упирался взглядом в стол, который стоял вдоль длинной стены и на котором стоял какой-то странный артефакт, а может и не артефакт, а механизм, так как в нем было очень много каких-то рычагов и что-то вроде тех досок с буквами и знаками, что лежали перед мониторами, похожими на телевизоры артефактами, но чем-то все же отличавшимися. Правда, Ильга пока не смогла понять, чем же именно. Еще на столе лежал открытый журнал, на страницах которого был написан текст. И да, текст был именно что написан от руки, а не напечатан, как на большей части книг в этом подземелье. Впрочем, для журналов это как раз было нормально, ведь они и существовали именно для того, чтобы в них что-то записывали. Кроме журнала там же можно было увидеть пустую бутылку, без каких-либо картинок на ней, несколько книг, стакан из непонятного непрозрачного цветного материала, в котором стояло несколько карандашей, ручек и две линейки, и прозрачную стеклянную треугольную пирамидку на непрозрачном каменном основании. Толщина основания была всего в 2 ее пальца, а высота пирамиды чуть больше ее поставленной вертикально ладони вместе с пальцами. Перед столом стоял простой деревянный, но с мягким сиденьем стул, а напротив стола, под другой стеной, стояли полки. На них можно было увидеть книги, несколько тетрадей, обычную металлическую кружку, небольшой нож с толстой рукоятью и фигурку собаки, которая сидела, смешно склонив голову вправо и вывалив язык. Правда, Ильга никогда таких собак не видела, но она и не была толком нигде, так что ничего удивительного в этом не было, а про существование различных пород она слышала, так что не удивилась. Но кроме этого в комнате была еще тумба, которая стояла справа от двери и на которой находился механизм для набора воды в кружку. Правда, прозрачный, но не стеклянный, бак для воды уже был почти пустой, но несколько кружек набрать все еще было можно. Ну а за тумбой стоял сундук, прямоугольный и здоровенный, окованный железными полосами. Он занимал все оставшееся место между тумбой и стеной, и сама девушка могла бы без каких-либо проблем в него залезть. Убедившись, что определить источник музыки не получится, девушка покосилась на развалившегося прямо на открытой странице журнала Черныша, который все это время с нахальной улыбкой наблюдал за ее попытками, и решила заняться более тщательным осмотром комнаты. И как нетрудно догадаться, первым привлекла ее внимание статуэтка собаки. Ну а уже начав с осмотра полок, она так и продолжила. Кружка оказалась вполне себе обычной, так что надолго ее не заинтересовала. Зато нож привлек ее внимание надолго, ведь он оказался складным и имел не одно, а два лезвия и еще какие-то приспособления, которые тоже складывались в рукоятку. Поигравшись немного с ножом, Эльга перешла к осмотру книг и тетрадей, но быстро оставила это дело, решив изучить все это потом. В пролистанных ей книгах оказались рассказы и повествования, а в тетрадях записи каких-то наблюдений, в которых она ничего не поняла. Так что, отвернувшись от полок, она немного поколебалась, выбирая между столом и сундуком, и выбрала сундук, показавшийся ей более загадочным, так как по стилю не подходил к этой комнате, а значит, можно было ожидать найти там что-то интересное. Высотой сундук был чуть выше пояса, но это с крышкой, а вот непосредственно его стенка заканчивалась немного ниже ее пояса, так что в случае нужды она могла перегнуться через его бортик и достать предмет даже со дна. Правда, Эльга не была уверена, что со своим ростом сможет достать до противоположного угла, очень уж сундук был широким. Но она не переживала по этому поводу, решив решать проблемы по мере их появления. Чтобы поднять крышку, пришлось напрячься, так как она оказалась на удивление тяжелой. По этой же причине не до конца открывшаяся крышка, не имевшая никаких видимых стопоров, вызывала опасения, ведь она могла в любой момент захлопнуться, и если она в это время будет копаться внутри, то может травмироваться, когда такая тяжесть ударит ее по спине и самое главное пояснице, ведь под животом у нее будет борт стенки. Но так как ничего она с этим сделать не могла, то оставалось только внимательно следить за крышкой, пока она будет изучать содержимое сундука, чтобы в случае чего сразу же отпрыгнуть назад. Вот только заглянув внутрь, девушка ощутила разочарование, ведь в сундуке почти ничего не было. Нет, внутри было несколько интересных вещей, но для такого здоровенного сундука, этого было явно маловато. Вообще было непонятно, зачем было затаскивать сюда такой огромный сундук, если поставить в него 5 квадратных картонных коробок и 2 прямоугольных, а также полупустой стеклянный ведерный цилиндрический сосуд с водой. Больше внутри ничего не было и даже это помещалось на самом дне, закрывая хорошо если его половину.